Глава вторая. Желтая соломенная шляпа. Однажды, летним днем 1945 года, через несколько месяцев после освобождения, я пришел домой, и моя младшая сестренка Гильтье сказала, что отец хочет меня видеть. «Он в саду», сообщила она. Я прошел через темную кухню и вышел к капустной грядке, щурясь от яркого солнца. В руках у папы была мотыга, на ногах кломпины, и он, наклонившись над грядкой, с терпеливой настойчивостью выдергивал сорняки. Я подошел к нему спереди и громко закричал: «Ты звал меня, папа?» Папа медленно распрямил спину. «Тебе 17 лет, Андрей!» Я сразу понял, о чем пойдет речь. «Да, папа. Что ты намерен делать со своей жизнью?» Мне было неудобно от того, что отец так громко кричал. И я, отвечая ему, тоже вынужден был кричать. «Не знаю, папа». Сейчас он спросит, почему мне не нравится профессия кузнеца. Так оно и случилось. Теперь он спросит, почему я прекратил учиться на автослесаря. Я попытался было научиться этому во время оккупации. Он и об этом спросил. Я знал, что вся Витте слышит его вопросы и мои уклончивые и туманные ответы, которыми я хотел удовлетворить его. «Пора тебе выбрать профессию, Андрей. К осени я жду твоего решения». Отец снова склонился со своей мотыгой, и я понял, что разговор окончен. У меня оставалось 2 месяца на решение своей судьбы. Но я знал, чего хочу. Жизни, неограниченной рамками обыденности. Я хотел приключений. Я мечтал уехать из Витте, уйти от людей, которые привыкли все время оглядываться назад. Но я также знал, что перспективы у меня не блестящие. Немцы пришли, когда я учился в 6-м классе. Они оккупировали здание школы и этим поставили точку в моем образовании. Единственное, что мне оставалось – бежать из дому. В тот день я перешел босиком канал и побежал по маленькой тропинке, которой пользовались фермеры. Через 5 миль я только разогрелся. Я пробежал через город, в котором покупал фейерверк. Теперь в голове у меня прояснилось, и мысли работали четко. Я взбирался на насыпь, которая вела к Витте, с нараставшим ощущением, что близок к ответу. Наконец, я принял решение. В газетах постоянно писали о восстаниях в колониях. Голландская Ост-Индия, недавно освободившаяся от японцев, теперь стремилась к независимости от Голландии. Каждый день нам напоминали о том, что эти колонии – голландская земля, то есть ставшая таковой за 350 лет. Почему бы нашим войскам не вернуть их голландской короне? Почему нет? В тот вечер я объявил домашним, что я знаю, что делать. «Что, Анди?» – спросила Мартье. «Я пойду в армию». Мама инстинктивно затаила дыхание. «О, Андрей!» Она видела слишком много армий. «Неужели мы постоянно будем думать об убийствах?» Но отец и братья были иного мнения. На следующей неделе я взял у отца велосипед и отправился на пункт вербовки в Амстердаме. К ночи я вернулся домой, понурый и разочарованный. В армию брали только тех 17-летних, которым в текущем году исполняется 18. А мне 18 будет только в мае 1946 года. В январе я опять пришел на вербовочный пункт, и на этот раз меня приняли. Очень скоро я важно выступал в Вите в новой форме, не замечая, что брюки были маловаты, а мундир слишком велик, и вообще выглядел я несколько несуразно. Но я настроился вернуть колонии королеве и, может быть, проучить нескольких грязных революционеров, которые, как все утверждали, были коммунистами и выродками. Эти два слова соединялись почти автоматически. Единственные люди, которые не отреагировали восторженно на мое решение, были уэцтры. Я гордо прошелся мимо их дома. «Привет, Анди!» «Доброе утро, мистер Уэцтра!» «Как мама с папой?» «Неужели он не видит моей формы?» Я повернулся таким образом, чтобы солнце отразилось на пряжке моего солдатского ремня. Наконец я выпалил. «Знаете, я пошел в армию. Я отправляюсь в Ост-Индию». Мистер Уэцтра откинулся назад, словно хотел рассмотреть меня получше. «Да, вижу. Итак, отправляешься за приключениями?» «Я буду молиться за тебя, Андрей. Я буду молиться, чтобы твои приключения понравились тебе». Я уставился на него в великом изумлении. Что он имел в виду под приключениями, которые должны мне понравиться? Отсюда, с ровных и унылых полей, тянущихся от Вите во всех направлениях, я считал, что любые приключения понравятся мне больше, чем затяжной сон этой деревни. Итак, я покинул свой дом. Я расстался с ним не только физически, но и эмоционально. Я старательно трудился во время предварительной подготовки и впервые в жизни почувствовал, что делаю то, что мне нравится. О, как мне нравилось, что ко мне относятся как ко взрослому! Часть подготовки проходила в городке Гаркум. Каждое воскресенье я ходил в церковь, но не потому, что меня интересовало служение, а только за тем, что после я надеялся попасть на обед. Мне ужасно нравилось рассказывать за обедом, что меня назначили в специальный диверсионно-десантный отряд для отправки в Индонезию. «Через несколько недель, — говорил я, театральным жестом отодвигаясь на стуле и доставая свою воскресную сигару, — я столкнусь лицом к лицу с врагом». Затем, бросив на хозяев несколько рассеянный взгляд, я спрашивал, будут ли они писать мне. Они всегда соглашались, и прежде чем я уехал из Голландии, в моей записной книжке было 70 адресов. Одним из моих корреспондентов была девушка. Я встретил ее после воскресной службы в реформаторской церкви. Это была самая красивая девушка из всех, кого я видел прежде. Она была примерно одного со мной возраста, очень тоненькая, с иссиня-черными волосами. Но более всего меня поразила ее кожа. Я читал о белой, как снег, коже, но впервые в жизни увидел такой цвет лица своими глазами. После приятной дремы во время богослужения я отправился на поиски желающих пригласить меня на обед. И, конечно, мои расчеты оправдались и на этот раз. Белоснежка стояла у дверей. Она сама представилась. «Я Тиле», — сказала она. «А я Андрей. Моя мама спрашивает, не хотите ли вы отобедать с нами?» «С удовольствием», — ответил я и через несколько минут покинул церковь с принцессой, державшей меня под руку. Отец Теле был торговцем рыбой. Они жили прямо над своим магазином, недалеко от морского побережья, в Гаркуме. Во время обеда приятные запахи с причала смешивались с ароматами вареной капусты и ветчины. После обеда мы сидели в семейной гостиной. «Сигару, Андрей», — предложил отец Тиле. «Спасибо, сэр». Я взял одну сигару и стал крутить ее в пальцах так, как это делали мужчины в Витте. Честно говоря, мне не нравилось курить сигары, но чувство сопричастности мужскому сословию было так сильно, что я мог бы курить веревки и получать удовольствие от этого. Пока мы пили и дымили сигарами, Тилия сидела спиной к окну, и яркое полуденное солнце делало ее волосы еще более синими, чем всегда. Она почти ничего не говорила, но я уже знал, что эта молодая девушка будет писать мне и, может быть, станет не только моей корреспонденткой. 22 ноября 1946 года – последний день на родине. Я уже попрощался с Тиле и другими семьями в Гаркуме. Теперь нужно было повидаться со своей семьей. Если бы я знал, что вижу маму в последний раз, я бы не вел себя, как рвущийся на фронт бравый солдат. Но я не знал, и потому принял объятия матери как нечто должное. Я думал о том, как замечательно выгляжу, на мне хорошо подогнанное обмундирование, я в отличной физической форме, волосы по-армейски коротко подстрижены. Я уже собирался уходить, когда мама достала из-под фартука маленькую книгу. Я сразу понял, что это Библия. «Андрей, возьмешь ее с собой?» «Конечно, я сказал да». «Ты будешь читать ее, Андрей?» «Вы когда-нибудь говорили своей маме «нет»?» «Вы можете чего-то не сделать, но не можете сказать «нет».» Я положил Библию в рюкзак на самое дно и забыл про нее. Наше транспортное судно «Сибияк» достигло берегов Индонезии как раз перед Рождеством 1946 года. Мое сердце забилось в волнении от нахлынувших на меня тяжелых тропических ароматов. Полуобнаженные грузчики торопливо сновали вверх и вниз по трапам. Я вдыхал эти новые запахи, вслушивался в голоса торговцев, которые пытались привлечь наше внимание. Закинув рюкзак на плечи, под палящим солнцем я с трудом сошел вниз по трапу. Тогда я не подозревал, что через несколько недель буду убивать детей и невооруженных взрослых, таких же, как те люди, что сейчас толпились вокруг меня. Некоторые торговцы продавали обезьянок. На шее у зверьков были цепочки, и многие из них умели делать разные трюки. Меня страшно заинтересовали эти маленькие животные со своими серьезными старческими мордочками, и я наклонился, чтобы получше рассмотреть их. «Не трогай их!» Я выпрямился и увидел, что ко мне обращается один из наших офицеров. «Они кусаются, солдат!» Офицер улыбался, но был в то же время очень серьезен. И половина из них больна бешенством. Он прошел дальше а я убрал руку. Мальчишка побежал за офицером, громко обвиняя его в том, что тот помешал ему совершить сделку. Я вернулся в строй выгружавшихся солдат, но твердо решил, что обязательно заведу себе обезьянку. Те из нас, кто были назначены в диверсионно-десантные отряды, были отправлены на ближайший остров для тренировки. Мне нравилось бегать и преодолевать препятствия, перелезать через стены, переправляться через реки и потоки, повиснув на лианах, ползком пролезать в трубы и тоннели, низко согнувшись под беспрерывным пулеметным огнем. Еще больше мне нравились рукопашные бои, где мы работали штыками, ножами и голыми руками. Хай-хо! Выпад, удар, опять стремительный выпад против врага с раскрытым ножом. Но почему-то мне никогда и в голову не приходило, что я учусь убивать людей. В подготовку десантника входило развитие чувства уверенности в себе. Но здесь мне не требовалось большой тренировки. С самого детства у меня была ничем не обоснованная уверенность в том, что я сделаю все, что захочу. Так было, например, с вождением тяжелой транспортной машины на гусеничном ходу, которая называется «Брен». Даже те, кто умел водить машину, с трудом справлялись с этой махиной. Я же вообще не умел водить. Но каждый раз, когда мы отправлялись на маневры, я наблюдал за водителем до тех пор, пока, наконец, не решил, что понял все, что требуется. И вдруг однажды у меня появился шанс выяснить это на практике. Выйдя из штаба, я наткнулся на офицера. «Ты умеешь водить транспортер, солдат?» Я быстро отдал честь и еще быстрее ответил. «Да, сэр. Нужно поставить вон тот брен в гараж. Пойдем». Прямо перед нами на повороте стояла транспортная машина. Гараж находился в 300 ярдах от нее. Там были припаркованы еще 7 транспортеров один за другим. Я шлепнулся на сиденье водителя, а офицер уселся рядом. Я посмотрел на приборный щиток. Передо мной был ключ зажигания, и я помнил, что водитель прежде всего поворачивал этот ключ. Естественно, мотор чихнул и заработал. «Так, а на какую педаль нужно теперь нажать?» Я надавил на одну из них, и она легко подалась вниз, а я понял, что мне опять повезло. Я включил скорость, отпустил сцепление, и сильным рывком мы двинулись вперед. Офицер взглянул на меня, но ничего не сказал. Никто из водителей бренов не ездит гладко и ровно. Но когда я на полном ходу пустился по улице лагеря, я заметил, что офицер обеими руками вцепился в поручни и крепко уперся ногами в пол. Мы промчались эти 300 ярдов с одним маленьким недоразумением, в результате которого проходивший по улице сержант показал рекордную скорость реакции, буквально вылетев из-под колес нашей машины. И вот мы приблизились к другим транспортерам. Но я уже понял, что попал в беду. Я не знал, где находятся тормоза. Дрожащими руками и ногами я пробовал нажимать на все кнопки и рычаги, какие мог найти в машине. Среди всего прочего я включил акселератор, и последним рывком мы врезались в выстроившиеся транспортные машины. Все 7 бренов двинулись вперед, и каждый врезался в зад впереди стоявшего, пока мы, наконец, не остановились в дыму и гаре, и мотор нашей машины не заглох окончательно. я покосился на офицера. Он смотрел прямо перед собой широко раскрытыми глазами. По лицу градом катился пот. Он вылез из машины, перекрестился и ушел, даже не взглянув на меня. К транспортеру подбежал сержант и выдернул меня с водительского сиденья. «В чем дело, солдат? Что ты натворил?» Он спросил меня, умею ли я водить машину, но он не спросил, умею ли я останавливаться. Вероятно, мне повезло, что на следующее утро мы уезжали на первое боевое задание. Говорили, что нас посылают на выручку командос, которые в боях потеряли 3/4 своего состава. На рассвете мы вылетели на фронт. Я сразу понял, что ошибался насчет этого приключения. Это была не просто опасность. Опасность я любил. Это было убийство. Теперь нашими мишенями стали не бумажные фигуры, а такие же отцы и братья, каких я оставил дома. Часто мы стреляли по простым мирным жителям. Что же я делаю? Как попал сюда? Я был себе отвратителен. Затем однажды произошел случай, воспоминание о котором преследует меня всю жизнь. Мы шли через деревню, которая еще не совсем опустела. Мы чувствовали себя уверенно, потому что были убеждены, что коммунисты не станут минировать деревню, в которой оставались их люди. Больше всего на свете мы боялись мин. Мы боялись их всегда. Эти омерзительные устройства могли выпрыгнуть у вас из-под ног, взорваться и оставить вас на всю жизнь присмыкающимся калекой. В течение 3 недель мы постоянно участвовали в боях, и нервы у всех были на пределе. Вдруг где-то посреди деревни мы наткнулись на гнездо мин. Отряд пришел в бешенство. Без приказа, без причины мы открыли огонь по всему, что двигалось. Мы стреляли во все, что попадалось нам на глаза. Когда мы пришли в себя, в деревне не осталось ни души. Мы обошли заминированный участок и прошли через уничтоженную нами деревню. На окраине я увидел зрелище, которое чуть не свело меня с ума. На земле, в луже собственной крови, лежала молодая индонезийская женщина с младенцем на груди. Оба были убиты одной пулей. После этого я готов был застрелиться. Но знаете, в течение следующих 2 лет я стал знаменитостью в наших войсках за свою смелость и отвагу. Я купил ярко-желтую соломенную шляпу и всегда брал ее с собой в бой. Это был вызов и приглашение. «Вот я!» — кричала моя шляпа. «Стреляйте в меня!» Постепенно вокруг меня собрались ребята, такие же бесшабашные, как я. И вместе мы придумали лозунг, который был известен во всем лагере. «Будь мудрым, будь безумным». Все, что мы делали в течение тех 2 лет, будь то на поле боя или на отдыхе в лагере, было крайностью. Если мы дрались, то дрались как безумные. Если пили, то пили до бесчувствия. Мы вместе таскались из бара в бар и били витрины местных магазинов пустыми бутылками. Когда я очнулся от этих оргий, я никак не мог понять, зачем я это делал. Однажды мне пришло в голову, что, может быть, армейский капеллан в состоянии помочь мне. Я слышал, что его можно застать в офицерском баре. Но когда я нашел его, он был таким же пьяным и болтливым, как все остальные. Он вышел ко мне, но, узнав, с какой целью я пришел, засмеялся и сказал, что я сам справлюсь. Но если хочешь, приходи на службу перед тем, как идти в бой, сказал капеллан. Тогда будешь убивать людей, удостоенной благодати. Он подумал, что отпустил очень смешную шутку и вернулся в бар, чтобы рассказать ее остальным. Тогда я обратился к своим корреспондентам. Я переписывался со всеми людьми, которым обещал писать, и теперь поделился своими сомнениями с некоторыми из них. Они же все написали мне в ответ фактически одно и то же. «Ты воюешь за свою страну, Андрей, поэтому остальное не имеет значения». Только один человек сказал об этом больше. Это была Тилия. Она написала мне о моей вине. Эти слова потрясли меня, но дальше она говорила о прощении, и тут я ее не понял. Чувство вины сковало меня, как цепь, и ничто, чем бы я ни занимался, пил, дрался, писал письма или читал их, не могло избавить меня от него. Однажды, когда я был в увольнении в Джакарте, я увидел на базаре маленького гиббона, привязанного к длинному шесту. Он сидел на самом верху и ел какие-то фрукты, и когда я проходил мимо, прыгнул ко мне на плечо и дал мне дольку апельсина. Я засмеялся, и этого было достаточно, чтобы ко мне тут же подбежал продавец-индонезиец. «Сэр, вы понравились моей обезьянке?» Я опять рассмеялся. Гиббон дважды подмигнул мне, а потом показал зубы, что, по всей видимости, должно было означать улыбку. «Сколько?» Вот так я купил обезьяну. Я принес ее с собой в казарму. Сначала все ребята были в восторге. «Она кусается?» «Она кусает только жуликов», — ответил я. Это было легкомысленное замечание, ничего не значившее. Но как только я произнес эти слова, обезьяна вырвалась у меня из рук и, хватаясь за стропила, прыгнула, непонятно почему, именно туда, на голову крепко сбитого парня, который, на удивление, часто выигрывал в покер. Он дернулся и стал размахивать руками, пытаясь убрать с головы обезьяну. Вся казарма разразилась хохотом. «Убери ее от меня!» — кричал Ян Зварт. «Убери ее!» Я вытянул руку, и обезьянка прибежала ко мне. Ян пригладил волосы, одернул рубашку. В глазах его вспыхнул зловещий огонек. «Я убью ее!» — тихо сказал он. Так в этот день я приобрел одного друга и потерял другого. Прошло совсем немного времени, как я заметил, что у обезьянки болит живот. Однажды, когда я нес ее на руках, я почувствовал у нее в области пояса что-то жесткое. Я положил ее на кровать и приказал лежать смирно. Очень осторожно я искал в шерсти то место, пока, наконец, не обнаружил его. По-видимому, когда обезьяна была совсем малышкой, кто-то обвязал ее куском проволоки и так и не снял ее. Обезьяна выросла, а проволока вросла в тело. Должно быть, она причиняла ей сильную боль. В тот же вечер я сделал ей операцию. Я взял бритву и сбрил шерсть вокруг пояса на 3 дюйма в ширину. Обнаженный рубец был красным и страшным. Ребята в казарме смотрели, а я осторожно резал плоть животного до тех пор, пока не дошел до проволоки. Обезьянка лежала удивительно тихо, и даже когда ей было больно, она смотрела на меня такими глазами, словно хотела сказать: «Я все понимаю». Наконец я вытащил проволоку. Она тут же вскочила, закрутилась волчком, принялась прыгать у меня на плече, дергать за волосы к великому восторгу всех ребят в казарме, кроме Яна. После этого происшествия мы с Гиббоном стали неразлучными друзьями. Думаю, я привязался к нему так же крепко, как он ко мне. Мне кажется, в той проволоке, которая связывала его, я усматривал параллель с моим чувством вины, которое точно так же сковывало меня, а в его освобождении видел то, к чему стремился сам. Если днем я не был занят, то брал его с собой на длительные пробежки по лесу. Он несся за мной в припрыжку до тех пор, пока не уставал. Затем резким прыжком бросался вперед, подпрыгивал и цеплялся за мои шорты, где и висел, пока я не брал его на руки и не сажал на плечо. Вместе мы бегали по 10-15 миль, покуда я не падал на землю и не засыпал. Почти всегда в лесу были обезьяны. Мой маленький Гиббон забирался на верхушки деревьев, где качался и болтал со своими собратьями. Когда это произошло впервые, я испугался, что навсегда потерял его. Но когда я поднялся, чтобы вернуться в лагерь, откуда-то сверху раздался резкий и пронзительный крик, шорох листьев, и Гиббон тяжелым комом рухнул мне на плечо. Однажды, когда веселый и радостный, я вернулся в казарму, меня ожидало письмо из дому. Брат Бен очень подробно писал о похоронах. С большим трудом и не сразу я понял, что речь шла о маме. По-видимому, они послали телеграмму, но я так и не получил ее. Я чувствовал, что сейчас расплачусь. Я дал обезьяне воды, и пока она пила, ушел из лагеря. Мне не хотелось видеть даже Гиббона. Я бежал и бежал, пока у меня не закололо в боку, и вдруг ощутил, как одиноко мне будет теперь без мамы. На той же неделе Ян Зварт отомстил моему Гиббону. Однажды вечером я вернулся после дежурства, и меня встретили с новостью: «Андрей, твоя обезьянка мертва». «Мертва?» Я тупо посмотрел на говорившего. «Что случилось?» «Один из ребят схватил ее за хвост и бил о стену». «Зварт?» Парень ничего не ответил. «Где она?» «На улице, в кустах». Я нашел ее на земле, прикрытую ветками. Хуже всего было то, что она оказалась еще жива. Я поднял ее и принес с собой в казарму. У нее была разбита челюсть, в горле зияла огромная дыра. Когда я попытался дать ей воды, она вытекла сквозь дыру в горле. Ян Зварт настороженно смотрел на меня, готовый к драке. Но я не стал драться. Слишком сильная боль, обрушившаяся на меня в последние дни, притупила все мои чувства. В течение следующих 10 дней я возился с обезьяной днем и ночью. Я зашил ей горло и поил сладкой водой. Я массировал ее маленькие мускулы, гладил по шерсти, согревал и постоянно разговаривал с ней. Это было существо, которое я освободил от оков, и я не собирался отпускать его без борьбы. Медленно, очень медленно, мой Гиббон начал есть, а затем потихоньку стал ползать по кровати. Потом уже мог садиться и сердито ворчать, если я не торопился вовремя покормить его. К концу второго месяца он опять бегал со мной в лесу. Но он навсегда потерял доверие к человеку. В присутствии людей он прекращал дрожать только тогда, когда всеми четырьмя лапами и хвостом обвивал мою руку, а голову прятал у меня на груди. Когда стало известно о том, что готовится новое наступление, я спросил, кто из водителей сможет взять на прокат машину и отвезти меня с Гиббоном вглубь джунглей. «Я хочу отпустить его и быстро уехать», — объяснил я. «Кто отвезет нас?» «Я поеду». Я оглянулся. Это был Ян Зварт. Я долго смотрел на него, но он даже не моргнул. «Хорошо». Пока мы ехали в лес, я объяснял обезьянке, почему больше не могу держать ее у себя. Наконец мы остановились. Когда я поставил Гиббона на землю, его маленькие мудрые глаза посмотрели на меня с пониманием. Он даже не пытался прыгнуть обратно в джип. Когда мы отъехали, он так и остался сидеть на земле, глядя нам вслед, пока мы не скрылись из виду. На рассвете следующего дня, 12 февраля 1949 года, наш отряд двинулся в путь. Хорошо, что я отпустил маленького Гиббона, потому что мне уже не суждено было вернуться в этот лагерь. И я опять старался выглядеть таким же бравым, как раньше. Я снова надел свою желтую соломенную шляпу. Я громко кричал, ругался, день за днем шагая вперед со своей командой, но удача, казалось, отвернулась от меня. Однажды утром мне в ногу угодила пуля, и меня комиссовали. Это произошло так быстро и сначала так безболезненно, что я даже не понял, что случилось. Мы сидели в засаде. С трех сторон нас окружал гораздо более сильный противник. Почему пуля попала в ногу, а не в шляпу, я не знаю, но я упал на бегу. Я знал, что не споткнулся, но встать не смог. Затем я увидел, что в моем ботинке две дыры. Из обеих дырок текла кровь. «Меня ранило», — позвал я, ничуть не взволнованный. Это был факт, и я констатировал его как таковой. Мой друг затащил меня в ров, подальше от пуль. Наконец пришли санитары. Они положили меня на носилки и понесли, низко сгибаясь к земле. На мне по-прежнему была желтая шляпа, которую я категорически отказывался снять, хотя она привлекала огонь. Одна пуля прошла сквозь ее тулью, едва не задев головы, но мне было все равно. Несколько часов спустя меня, все еще в шляпе, положили на операционный стол в полевом госпитале. На операцию ушло 2,5 часа. Я слышал, как врачи обсуждали, ампутировать ногу или нет. Медсестра попросила меня снять шляпу, но я отказался. «Разве вы не знаете, что это?» – спросил хирург у медсестры. «Это символ их части. Это те самые парни, которые решили быть мудрыми и стали безумными». Но я не потерял рассудок. Это была последняя шутка и последний провал. Мне не удалось даже погибнуть героем. Я только получил пулю в ногу. Почему-то в своем яростном саморазрушении я никогда не думал о такой возможности. Я всегда с глубоким презрением относился ко всякому фарсу. Но жить инвалидом, что может быть унизительнее? мое приключение провалилось. Мне было всего 20 лет, когда я понял, что на свете вообще нет места приключениям.